Ситуация. Между супругами Никитинами конфликт часто принимает затяжной характер. Чувствуется, что у них нет особого желания его решать конструктивно. В каких семьях супруги не стремятся разрешать затяжные конфликты? Решение. Нежелание сторон разрешать конфликт проявляется в тех случаях, когда имеются какие-то преимущества в конфликтных отношениях. Супругам Никитинам конфликтные отношения позволяют существовать автономно, что устраивает обе стороны. Можно жить своей жизнью, не слишком сковывая себя семейными обязательствами, снизить свою ответственность перед близкими и так далее.